Глава 10. Инспектор Беверидж прибавил скорость. Было заметно, что он нервничает. Состоялся неприятный разговор, понял Дронго. «Очень неприятный», — признался офицер. Я спросил Себреру, кому он доверял охрану пленницы. Но тот начал вилять, утверждая, что ничего не знает об этой пленнице. Мне пришлось ему напомнить некоторые эпизоды его жизни. В общем, мы поспорили. И тогда он вспомнил, что ее охранял Карлетто, этот смазливый сукин сын. Шкодливый кот, который в прошлом году уже обвинялся в изнасиловании молодой пуэрториканки. Девочке тогда было 14 лет, но тогда не откупились. Ему повезло, что его не посадили. Отец девушки заявил, что никакого насилия не было, все произошло по обоюдному согласию, и девушка тоже подтвердила, хотя все знали, что он ее изнасиловал. И вот сейчас этот случай. Как он мог справиться с опытной сильной женщиной? Он ведь дохляк, не способен даже повалить женщину на пол. Она была в наручниках, — пояснил Дронго, — и он воспользовался ее положением. — Сволочь! — убежденно произнес Беверидж. — И он еще называет себя мужчиной. Надел на бабу наручники и изнасиловал ее. — Герой! Собравшись, ничего не знает, в этом уверен. И сам Прасси ничего не знает, иначе бы не простил своего молодого прыщавого мерзавца. Он вечно пахнет так, словно парфюмерная фабрика. Намажет волосы бриолином и похож неизвестно на кого. Куда мы едем? К нему домой. Он снимает здесь комнату, — показал в сторону одного из четырехэтажных домов Беверидж. Они подъехали к указанному зданию, и полицейский вышел первым. — Подождите здесь, — сказал он, направляясь к дому. Дронго и Вейдеманис остались в машине. — Ты думаешь, это тот самый насильник? — поинтересовался Эдгар. — Убежден. Он его так описал. Прыщавая морда сильно пахнет парфюмом. Волосы натирает бриолином. Это он. — Надеюсь, что инспектору возьмет, — зло произнес Вейдеманис. И в этот момент они увидели, как с четвертого этажа быстро спускается по аварийному балкону молодой человек, выбравшийся, очевидно, через окно. — Извини, — сказал Дронго и быстро выскочил из машины. Кажется, я еще успею получить удовольствие от поимки этого мерзавца. Он бросился к лестнице. Вейдеманис поспешил за ним. Наверху показалась голова Беверриджа. Ему было сложнее вылезать через окно, но он все-таки полез следом. Сумел выйти на аварийную лестницу и крикнул молодому человеку, что тот остановился. Но Карлетто продолжал прямо спускаться вниз. — Стой! — заорал офицер. — Стой, я тебе приказываю! Не смей никуда бежать! Вместо ответа Карлетто спрыгнул на тротуар. Дронго уже был в нескольких шагах от него, когда молодой человек неожиданно вытащил оружие и поднял его, прицеливаясь в Беверриджа, продолжавшего спускаться. Инспектор не видел, как Карлетто в него целится, но это увидел Дронго. Он сделал еще несколько шагов и сбил с ног молодого негодяя в тот момент, когда тот выстрелил. Оба упали и покатились по асфальту. Подбежавший Вейдеманис выбил оружие из рук Карлетто. «Наверху!» — вскрикнул Беверидж. Пуля прошла по касательной, повредив ему руку. Он схватился за нее, но упорно продолжал спускаться. Дронго, перекатившись, ударил Карлетто в его смазливую физиономию, разбив ее в кровь. Ты даже не пытался оказать сопротивление. Беверидж спрыгнул вниз, морщась от боли и держа за раненую руку, когда Дронго, поднявшись, взял оружие Карлетто и прицелился в него. «Нет!» — крикнул Вейдеманис. — Не стреляй! — Не стреляйте! — закричал Беверидж. — Только не стреляйте! Карлетто скулил на земле от боли и страха. — За что? — плакал он. — За что? — За женщину, которую ты изнасиловал, когда она была у вас. Наклонившись к нему, негромко произнес Дронго и увидел расширяющиеся от ужаса глаза Карлетто. Теперь никаких сомнений не оставалось. Насильником действительно был Карлетто. К нему же спешил Беверидж. — Вы меня спасли, — сказал он, тяжело дыша, — но не нужно в него стрелять. Не делайте этого, вы же эксперт, а не убийца. — Иногда мне хочется забыть об этом, — с явным сожалением произнес Дронго. — Отдай оружие, — попросил стоявший у него за спиной Эдгар. — Отдай оружие инспектору. Он ранил офицера и теперь не выйдет из тюрьмы раньше, чем через 10 лет. — Отдай оружие, — повторил он. — Сначала помогите мне, — попросил Беверидж, — кажется, он испортил мою форму. «Я его пристрелю», — пообещал Дронго. «Не нужно!» — закричал Корлетто. «Подождите, я вам все расскажу. Они хотят вас сегодня убить. Подождите!» «Что он говорит?» — спросил Беверидж, морщась от боли. «Кого собирается сегодня убить?» «Его!» — показал на Дронго Корлетто. «Они захватят вечером его друга англичанина у здания полиции и узнают, где находится этот эксперт, а потом приедут за ним. Сам монах и его люди меня туда тоже позвали, только не стреляйте!» — Какой англичанин? — не понял Беверидж. — Это ваш знакомый? Дронго взглянул на лежавшего перед ним человека, потерявшего, казалось, всякий человеческий облик. Лицо у него было разбито в кровь, он захлебывался от ужаса и боли, стараясь не смотреть на своего сурового мстителя, который целился прямо в голову. — Он этого не стоит, — убежденно произнес Беверидж. — Я бы не стал в него стрелять, скорее раздавил его каблуком своего сапога, как мокрицу. Тронко еще раз взглянул на мерзавца и прицелился ему прямо в голову, а затем выстрелил. Раз, второй, третий. При каждом выстреле Корлетто извивался всем телом, кричал и плакал, но пули попадали в асфальт рядом с его головой. Дронго не стал в него стрелять. Он все же сделал три выстрела в сторону, которые окончательно напугали Корлетто. Из соседних домов начали выходить люди, где-то послышал звание, вызванное машиной полиции. Дронго повернулся к Беверидж. Возьмите его, и, подойдя к машине, бросил туда пистолет. Вейдеманис достал пакет из аптечки и перевязал офицеру руку. К ним подъехала еще одна машина с двумя сотрудниками полиции. По рации уже передали о ранении Беверидже. «Тебе нужно срочно предупредить Лоусона», — подошел к Дронго Эдгар. «Видимо, они решили его захватить, чтобы узнать, где ты находишься». «Лучше, чтобы об этом сообщил Беверидж», — заметил Дронго. «Прямо в полицию. А я позвоню к Кевину». Начинало темнеть. Был уж 19:00. Он набрал номер телефона Лоусона и, услышав голос его, быстро проговорил. — Добрый вечер. Не прибивай, слушай. Где ты сейчас находишься? — В полиции. Меня вызвали на опознание погибших китайцев. Еще пригласили сюда помощника прасти, некого Лучана, который уже отвечает на вопросы следователей. Говорят, что он встречался с этими китайцами. Его видели в каком-то ресторане вместе с ними. «Тебя ждут люди и прасти прямо у здания полиции», — сообщил Дронко. «Ни в коем случае не выходи. Бандиты и прасти собираются тебя захватить, чтобы узнать мое местоположение. Алло, ты слышишь? Не выходи из здания полиции». «Я все понял. Не беспокойся. Сейчас я пойду к начальнику полиции, и у тебя все в порядке. Да только не выходи из здания», — повторил эксперт. К нему подошел Беверидж и неожиданно сказал. «Конечно, нужно было пристрелить мерзавца, но ты поступил правильно. Здесь полно свидетелей и почти все итальянцы. Они в один голос рассказывали бы, что ты пристрелил лежавшего на земле несчастного молодого человека. И никто бы не узнал ни про его подвиги, ни про мое ранение. Ничего, теперь ему не отвертеться. Ни один судья не отпустит его под залог, после того, как он выстрелил и ранил офицера полиции». «На это я и рассчитываю», — кивнул Дронго. «Нужно будет проехать в полицию, дать показания», — предложил Беверидж. — Только завтра мы еще должны помочь другому нашему другу. Можете позвонить в полицию. Там ждет целая банда, собирающаяся его захватить. Поэтому я и предлагаю поехать с нами. Мы сможем увидеть все это собственными глазами. Не беспокойтесь, я уже сообщил нашим сотрудникам о том, что рядом со зданием полиции находится банда Джакамели. Мы давно за ними следим. Как раз будет удобный повод их арестовать. Подставив Лоусона, недовольно заметил Дронго, нужно быть осторожней. — Все сделаем, как нужно, — улыбнулся Беверидж и снова поморщился. Рука все сильно болела. Корлетто уж сидел в одной из полицейских машин. Его увезли первым. Беверидж не мог управлять своей машиной, за руль уселся один из офицеров. — Я буду вас завтра ждать, — напомнил Беверидж. — Оформим все ваши показания. Заодно расскажете про этого негодяя, которого обвиним еще и в изнасиловании вашей знакомой. — Нет, — возразил Дронго, — ни в коем случае, она ни за что не согласится. Моя задача была найти этого подлеца, но она не станет давать показания против него. Вы должны понимать, что женщине это неприятно. Нет, обвинения в изнасиловании у него не будет. Достаточно и того, что он ранил офицера и должен был принимать участие в захвате заложника. — Я вас понимаю, — кивнул Беверидж. — Может, вы и правы. Зачем ей позориться? Этот слащавый молокосос умудрился переспать с женщиной только после того, как надел на нее наручники. Еще считает себя мужчиной. Не беспокойтесь. Мы все сделаем как надо. А какому другому другу вы хотите помочь? Он тоже был связан с нами и еще ждет нас в условном месте, — уклонился от ответа Дронго. — Может, поедем вместе? Я вызову другую машину, — предложил Беверидж. — Вы и так нам очень помогли, инспектор, — ответил Дронго. — Благодаря вам мы нашли этого мерзавца и сумели спасти нашего друга. Я ваш должник, Беверидж, спасибо вам, — и протянул ему руку. — Вы благородный человек, господин эксперт, — пожал ее полицейский. — Сегодня ваш бросок спас меня от пули этого негодяя. Было бы ужасно обидно умереть от руки такого никчемного мерзавца. Я даже не думал, что он носит с собой оружие. Буду ждать вас завтра утром у нас в полиции. До свидания. Вскоре все уехали. А Дронго, повернувшись к Вейдеманису, неожиданно признался. Чувствую себя почти под лицо. Не хотел обманывать такого человека, как Беверидж. Его ранее сегодня не за нас. Ты ему уже оплатил свой долг, — возразил Эдгар. Спас ему жизнь. Он все равно вышел на этого Корлетта. Но тогда тебя не было бы рядом с ним. Корлетта мог выстрелить более прицельно. Он все равно выстрелил, — угрюмо произнес Дронго и добавил. Если с Лоусоном что-нибудь случится, я тебя этого никогда не прощу. Ты явно недооцениваешь американских полицейских, — засмеялся Вейдеманис. Они уже предупредили. И начальника полиции, и других офицеров. Бандитов нет никаких шансов. Ничего с твоим Лоусоном не будет. Нам нужно решать, что делать дальше, и оставаться в Нью-Йорке или срочно отсюда улетать. Мы так и не смогли узнать, кто выходил на прасе, — напомнил ему Дронго. И, судя по всему, здесь уже узнать не сумеем. После того, как арестуют Джакамели и его банду. Прасси снова привлекут к ответственности, или хотя бы один из них покажет на него. Тогда его не отпустят второй раз под залог. А значит, мы здесь больше ничего не узнаем. Знаешь, я постучу по дереву, чтобы нам все обошлось, — сказал Вейдеманис. Да, Лоусон прав, нам нужно отсюда срочно улетать. Завтра утром, когда ты не явишься к Беверидж, он первым начнет беспокоиться и искать тебя. А за ним другие полицейские, которые нас видели. А потом появится агент ФБР, который вспомнит про наши отпечатки пальцев в доме с четырьмя убитыми. И нам сразу предъявит целый букет обвинений. Решать, конечно, тебе, но мерзавца, который обидел Вирджинию, ты уже нашел. И в его судьбе теперь можешь не сомневаться. Лоусону мы тоже помогли. Надеюсь, что могли. Осталось решить нашу проблему. Без помощи Лоусона и его людей мы отсюда так просто не выберемся. Нужно понимать, что у нас будут проблемы на любой американской границе, пока мы не вылетим на частном самолете. Я это понимаю, с мрачным видом кивнул Дронго. Давай немножко подождем, пока не позвонит Лоусон. Когда мы выясним, что там все в порядке, тогда и примем решение. Они направились пешком к району порта. Два убитых банкира, напомнил Вейдеманис. Ты ничего не можешь сказать. Надеюсь, сегодня не убьют третьего. Каким образом ты собираешься проводить дальше свое расследование, если не сможешь выяснить, кто выходил на прасе? Пока не знаю. Буду думать, решать. В любом расследовании надо доводить дело до конца. Помнишь, как говорил Бендер, обращаясь к Воробьянину? Зато теперь стало на несколько стульев меньше, теперь стало на двоих подозреваемых меньше. Нужно найти одного из пятерых. А если банкиров убрали намеренно, чтобы скрыть истинного виновника, — предложил Эдгар. Возможно, один из них и был тот самый человек, которого ты ищешь. А второго убрали, чтобы вас окончательно запутать. — Согласен, — кивнул Дронго. — Эта версия тоже имеет право на существование. — Но тогда нужно понять, кто именно отдает приказы об устранении банкиров. — Этот человек имеет неограниченные полномочия. Идем быстрее, нам нужно поскорее уйти из этого района.